Среди картин я заметила вставленный в рамку пожелтевший пергамент, на котором был выведен причудливый узор с хвостиками и точками. Что это за узор? Это, Любочка, не узор, а прекрасное изречение одного азербайджанского поэта и философа Насими, написанное арабскими буквами. Мне подарил его ученик, которому я ездил на вашем лифте. Хотите, я вам скажу, что оно означает в переводе? В меня вместятся оба мира, но я в этот мир не вмещусь. Вы понимаете, что это значит? Первую часть, да. А вот вторую... Когда-нибудь поймете и вторую. Я уверен в этом. Ну, начнем. Он усадил меня на возвышении, за которым стоял переносный белый экран. И сеанс начался. Меня удивило, как сразу изменилось лицо Модеста Александровича. Он словно ушел в себя. Губы сжались, глаза сузились, взгляд стал острым и светлым. И весь он как-то посветлел и помолодел. Рука его смело и красиво задвигалась, издавая шаркающий звук. Он делал набросок углем. Прошло полчаса, час. Не устали? Отрывисто спрашивал он время от времени, не прекращая класть штрихи, и тут же добавлял. Голову выше, пожалуйста. Смотрите вот туда. Наконец он встал. Хотите посмотреть? Мне стало страшно. Нет, не сейчас. Потом как-нибудь. В следующий раз будем работать красками. Сказал он мне на прощание. Настал следующий день, потом еще и еще один. В эти дни я совершенно ничего не читала. Странно. Мои пассажиры стали смотреть на меня приветливее, стали чаще входить в мою кабину. Вскоре болевшая проводница поправилась, и мне пришлось возвратиться на служебный лифт. Я была очень огорчена. Портрет мой близился к концу, а я его так и не видела еще. Модест Александрович изумлялся моей выдержке. Впрочем, это вполне в вашем характере. Теперь он работал спокойнее, ритмичнее, и мы много говорили во время сеансов. А в перерывах он угощал меня чаем с бутербродами. Он жил совсем один и все умел сделать сам. Однажды, когда ему, видимо, удалось оттенить в портрете какую-то важную черточку, он был очень доволен. Он сказал мне. Вы не знаете, Люба, как много вы для меня сделали. Вы мне очень помогли. Ну чем же я могла вам помочь? Вы спасли мой самый большой замысел. Теперь я напишу эту картину, я знаю. И знаю, что если бы не встретил вас... Вряд ли бы вернулся к этой теме. Вы удивительно похожи на мою прежнюю героиню. Я потерял ее. Хотел вам сказать об этом раньше, но заметил, что вы как-то болезненно реагируете. И вот настал день, когда он сказал. Готово. Теперь можете посмотреть на себя, какая вы есть. Я вся похолодела. Но сделала над собой усилие и подошла. Посмотрела и чуть не вскрикнула. Это была я и не я. Очень похожа. И все-таки совсем не такая. Но какая? Я не могла понять, что это за колдовство? Что за чудо? В чем разница? И вдруг поняла. Это и была настоящая я. Такая, какой только я одна себя знала. Это и было то, что никто до сих пор не мог разглядеть. Но что было, было, было. Не было только одного. Не было мышонка. Он не существовал больше. Модест Александрович содрал его с меня, как лягушачью шкурку в сказке. И откуда он узнал, что я могу совершить подвиг? И он еще говорит, что я помогла ему. Сядьте, сядьте, детенок. Что с вами? Вы плачете? В этот день я работала в вечерней смене. На другой день ожидался приезд большой иностранной делегации, и наши кулисы жили особенно напряженной жизнью. Моя кабина ни минуты не стояла. Приходилось перевозить много продуктов, фруктов, белья. Я работала как никогда четко и проворно. Болтала с горничными, чего прежде не было. Конечно, это было замечено, и я раза два слышала дружелюбные шутки. Смотрите, наш мышонок-то как разошелся. И вот сейчас, когда они думают, что я наконец-то начинаю привыкать и по-настоящему втягиваться в жизнь гостиницы, я дальше от нее, чем когда бы то ни было. Я ухожу. Ухожу неудержимо и неизбежно. Я уже ушла. Нет, конечно, я не подала еще заявление, не сделаю это ни сегодня, ни завтра. Надо еще все хорошенько обдумать, надо решить, чего я хочу. Но я знаю только одно, что вот этого, того, что было, я не хочу. Этого мне мало. Эта кабина мала, она меня больше не вмещает. Два мира во мне. Как это хорошо сказано. Какой полет в этих словах? Вместит ли меня мир? Я не знаю. Но он мне нужен. Мне нужен целый мир. Я не согласна.